Она теперь больше жила у соседей. Там сверстницы, две старухи-вдовы. Миронов расположился на полу, на шкурах. Закурил. Рядом с ним присел Кинокук. Перенес со стола стаканы. Сходил за чаем. «Вот», — неопределенно сказал Кен. И они помолчали. «Как он умирал?» — спросил Миронов. «Он тебя хорошо вспоминал», — ответил Кен. «Говорил, чтоб я тебе помогал. И еще распорядился устное завещание». «Какое завещание?» «Вередгарин», — тихо сказал Кинокук. «Старый обычай добровольной смерти. Уходящий к верхним людям старик просит самого любимого из рода, сына или племянника, ускорить его уход. Он поручает. Это приказ». «И ты выполнил?» — привстал Миронов. «Нельзя слушаться воли уходящего в небо. Дядя — последний старик в нашем роду. Больше никто не будет выполнять этот обычай. Нет в нашем роду стариков. Все там, наверху». Миронов сидел, обхватив колени, и отрешенно глядел в пол. Выходит, еще сохранился обычай. Где-нибудь далеко в тундре, если есть древние старики, могут выполнить. «Дядя ведь был безнадежен, да?» — спросил Миронов, пытаясь в душе оправдать Кена. «Врачи ничего не могли. Дядя знал об этом?» «Знал. А сколько лет ему было?» «В будущем году исполнилось бы 80. «Шаман приходил?» «Нет, дядя сам был немного шаман, умел немного. Сейчас в поселке шаманов нет. Может быть, в тундре, не знаю. Но Камланде у нас я не видел». Миронов заметил на полу в углу черный камень. Машинально взял его и принялся рассматривать. Положил на место, не найдя в образце ничего интересного. «Тунгелькутак», — сказал Кинокук. «Что?» — встрепенулся Миронов. «Камень Агаги. Это наш семейный охранитель, бог по-вашему». Миронов издали по-новому, уже боясь взять его в руки, стал рассматривать камень. «Ты никому больше не рассказывай», — тихо сказал Миронов. «Могут быть неприятности». «Я не виноват. Так было надо». «Я понимаю», — сказал Миронов, хотя чувствовал себя абсолютно растерянным. Спустя 2 недели после этого разговора уже в райцентре Миронова вызвал следователь и спросил, не знает ли он каких-нибудь обстоятельств смерти Агаги. «Нет», — ответил Миронов, у которого внутри все похолодело, и спросил, почему именно к нему обращаются с таким вопросом. «Это скорее не вопрос», — ответил следователь, «а желание навести кое-какие справки. Ведь вы друг дома, останавливаетесь там, когда приезжаете, знаете всех родственников и знакомых. Вот мы и решили обратиться к вам за помощью. Возможно, вам что-либо известно». «А чем вызван ваш, как бы это, профессиональный интерес? Есть какие-то подозрения?» Миронов уже успокоился. Нам известно, что выполнен ритуал добровольной смерти. Откуда? Ну, как бы вам сказать, утечка информации самым невероятным образом. Экспертиза ничего не дала. Очень уж ветх был старик, и всюду или аномалии, или просто больные органы. Ну, это уже не интересно. Это специфика медицины. Если надо, поговорите с моим коллегой, медиком. «Нет, не хочу, нет», – заторопился Миронов. «Мы проводили работу очень деликатно», – говорил следователь. «И чтобы собирать жителей всего поселка, вести с ними контрпропагандистские беседы о вредности предрассудков, нам надо знать в точности все про этот случай. А мы знаем все приблизительно, все на грани версии». «Я понял», — сказал Миронов. «К сожалению, я ничего об этом не знаю». Миронов был последним, кто проходил по делу об Агаге. Дело закрыли. Но каким-то образом Кинокук узнал об этом разговоре Миронова со следователем и узнал, что Миронов ничего не сказал. Обо всем этом вспоминал Миронов, когда шел в ясли за малышом, и недоумевал, почему же так долго к нему в Магадан не едет толстый добродушный Кен. А потом они все это в который раз за долгие десятилетия дружбы вспоминали вместе ночью на кухне за чаем и вином. Вернувшись из яслей, Артур Миронов с удивлением обнаружил Кена, мирно попивающего чай. «Я звоню, звоню, никто не отвечает», — вместо приветствия говорил Кен, спеша навстречу Миронову. «Толкнул дверь, а она открыта. Я и зашел». Они обнялись. Утром Кинокук позвонил в НИИ, где работал Миронов, и сообщил шефу отдела, что была машина скорой помощи, что Миронова увезли, что Кен один с малышом, и неизвестно, что делать. «Сердце, я знаю», — шептал в растерянности шеф. «Сердцу не прикажешь». И невдомек ему было, что мог Миронов приказать сердцу, когда был один, приказывал повременить ради малыша. Но вот приехал Кен, заботы с плеч пали, он расслабился, и утренний финал, вот он. Миронов выкарабкался, сейчас в поле, не пьет, не курит, иногда делает утреннюю гимнастику. Говорят, зарядка помогает, да не всем. Потому и ждет он с давней тревогой того времени, когда придется спросить, «Как без меня у вас на этом свете?»